Глава 12. Разве не все мы в ответе за отсутствие ценностей? Не должны были бы именно мы открыто объявить, что мы заблуждались и что моральные ценности действительно существуют? Эта мысль никогда не покидала Камю. Ни общественные интересы, ни историческая необходимость не могли освободить его от интеллектуального долга служить культуре, быть непредубежденным в своих суждениях и высказывать правду. Так же, как Томас Манн и Жюльен Бенда, он пришел к пониманию, что политизация духа также является детищем нигилизма. Человек уже больше не духовное существо со своими вопросами, на которые не получает ответа. Вопрос о смысле жизни вытеснен целью. Цель – счастье. И дать его может политика. Никаких забот, никаких сомнений, никаких вопросов. Миф или рассудок? Традиция или наука? Правые или левые? То или другое из двух укажет правильный путь. К совершенному обществу и к совершенному человеку. Но аристократия духа изгнана. Пришли совершенные варвары.